Глава 13. Проверка врожденных способностей. Каждый из вас возьмет один кристалл души. Бережно храните его так, чтобы он касался вашего тела. Он будет верно служить до тех пор, пока ваша сила духовного потока не превысит 500 единиц. А тогда настанет время купить кристалл души среднего уровня. С этими словами Нели вручил каждому по кристаллу. Вэйнань, Джанмин и Джуцяндзюнь смутились. «Как можем мы взять такую дорогущую вещь?» – пробормотал Вэйнань. «Один кристалл стоил 1000 яолинби. Да каждый из них на такие деньги мог прожить 2 года или даже больше, а тут нате вам. Ли им просто дарил эти самые кристаллы. Мы не можем!» – отказались Джуцяндзюнь и Джанмин. Они все были из простых семей и столь дорогих вещей никогда в руках не держали. «Раз Ли дарит вам их, то берите!» – нахмурился Дудзе. «Или вы не братья нам?» Хоть Дзе тоже был из простых, но парни его уважали. Все трое переглянулись и согласно кивнули. Когда они бережно взяли кристаллы из рук Ли, их сердца преисполнились благодарности. «Ну, спасибо тебе, Ли. Теперь ты наш лидер. Только прикажи, мы все сделаем ради тебя». Все трое уже готовы были следовать за ним в огонь и в воду и верили ему беззаветно. Услышав это, Ли широко улыбнулся. «С такими-то братанами дело вдвое легче пойдет. Дудзе, ты первый», – посмотрел Ли на друга. «Помнишь, как делал при поступлении? А то», – кивнул Дзе, взял кристалл обеими руками и не спеша направил в него поток духовной силы. Кристалл души замерцал, засветился сначала еле-еле, а потом разгораясь все ярче и ярче. Вскоре его сияние озарило лицо Дзе. В глубине кристалла, переливаясь, закружились ослепительные искры. Судя по уровню светимости, до бронзового заклинателя уровня одной звезды парню оставалось рукой подать. Все, не отрываясь, смотрели вглубь кристалла, подсчитывая кружащиеся искры, ведь каждая из них – это одна единица силы духовного потока. «Дзе, ну ты даешь! Да у тебя силы уже 52 единицы!» – взволнованно воскликнул Лупяо. Скорее всего, Дзе первым из них достигнет уровня 100 единиц силы духовного потока, необходимого, чтобы стать бронзовым заклинателем уровня одной звезды. Дзе покосился на Нели, который внимательно всматривался в кристалл. С точки зрения Ли совершенно неважно было, сколько там десятков или сотен искр кружатся в глубине кристалла. Его интересовало совсем другое – атрибуты и форма сосуда души. Внутри кристалла ослепительно сверкающие искры, двигаясь вроде бы хаотично, образовывали изменчивый контур, напоминающий купы облаков, подобные тем, что плывут по небу перед грозой. На лице Ли проступило изумленное выражение, и он тихо прошептал: «Не может быть! Это явный атрибут огненной молнии, а форма сосуда – грозовое облако небесного Целиня». Целинь в китайской мифологии – чудо-зверь, главное из 360 животных, проживающих на суше, сочетающее свойства всех животных. Неудивительно, что Дзе столь быстро совершенствуется. Огненная молния и сосуд души в форме грозового облака небесного Целиня – это идеальное сочетание. Какая жалость, что в прошлой жизни, не зная этого, Дудзе практиковал начертание символов священного пламени, что с его предрасположенностью не позволяло ему шагнуть дальше золотого заклинателя уровня одной звезды. Что ж, теперь рядом с ним Ли, и Дзе продвинется гораздо дальше. «Чего? Какой такой атрибут молнии? Что за Целинь?» Удивительно таращились на Ли парни. «Послушайте, нет никаких плохих сосудов души. Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый – это всего лишь признаки уникального своеобразия и особых способностей человека. Да, по разным причинам некоторые сосуды души легче совершенствуются, но это не значит, что красный сосуд души ущербен. Если подобрать верный метод самосовершенствования, то и с красным сосудом души можно стать очень мощным заклинателем. Тот, кто делит людей на сорта, как капусту по цвету кочана, просто жалкий неуч», – растолковал, посмеиваясь Ли. Эти слова, словно гром посреди ясного неба, повергли присутствующих в состоянии шока. Как можно легендарных праотцов-основателей Светозара считать неучами? Ведь это они создали систему уровней сосудов души на основании их цвета. Оранжевый сильнее красного, а желтый, он же круче оранжевого, так? Неужели могучие и легендарные всего лишь кучка профанов? Однако в понимании свойств сосуда души Ли мог дать фору даже легендарным, потому что в прошлой жизни превзошел этот уровень и достиг высот, которые этим самым легендарным и не снились. Стоит лишь подобрать подходящую именно вам методику тренировок, и даже с красным сосудом души вы сможете стать легендарными, продолжал развивать тему Нелли. Вот, к примеру, у Дзе желтый сосуд души в форме грозового облака небесного Целиня и с атрибутами огненной молнии. Это значит, ему надо практиковаться в начертании символов огненной молнии в сочетании с тренировкой соответствующих навыков. Если же он будет пытаться развивать себе иные свойства, то не достигнет больших успехов, да и дело пойдет медленнее. Выслушав Ли, Дзе приуныл. Эх, в Светозаре нет мастеров, практикующих техники огненной молнии, если только в старинных книгах поискать, но они все написаны непонятными иероглифами. И тут Дзе осенило. Ли ведь смог как-то прочитать священную книгу огненной молнии. Во взгляде Дзе, обращенном к Нелли, светилась надежда. Что ж, за решением этой проблемы Ли брался с готовым бамбуком в душе. С готовым бамбуком в душе – часть поговорки, гласящей: прежде чем начнешь рисовать бамбук, он должен вырасти в твоей душе, что означает иметь ясное представление о способе решения задачи. Он заговорщически ухмыльнулся. «Со мной тебе не о чем волноваться. Техники огненной молнии нет ничего проще. Я знаю 69 крутейших техник. С какой начнем?» «С громонебесного алого пламени?» «Нет, слишком сложно. К тому же, если применять ее в полную силу, можно повредить цимай». Цимай – термин китайской традиционной медицины, обозначающий пути циркуляции жизненных сил. Ли прикидывал разные варианты. Небесный целинь? Что ж, думаю, Дзе она вполне по силам. Правда, эту технику никто прежде не практиковал, включая ее создателя. А, впрочем, первые 10 уровней совершенно безопасны, и только 3 последних могут вызвать некоторые затруднения. Что же до мощи небесного целиня, то она потрясает воображение даже на 9 уровне, ну а дальше это уж насколько милостиво будет к Дзе богине удачи. Ты будешь обучаться технике небесного целиня, одной из 3 сильнейших среди техник огненной молнии, заявил Ли. Сейчас я передам тебе ключ, слушай внимательно. Ключ оказался несложным, и Дзе его сразу запомнил. Повторив его потихоньку про себя, Ду Дзе задрожал от возбуждения. Небесный Целинь был необыкновенно мощен, намного мощнее, чем все, что Дзе видел раньше. Он чувствовал, как подобно штормовой волне растет духовная сила, а ведь он сделал лишь первый шаг. Да, с Небесным Целинем он рванет ввысь, как ракета праздничного фейерверка. Всю свою сознательную жизнь Ду Дзе шел наперекор жалкой судьбе, уготованной ему и его семье. Он мечтал, что когда-нибудь выбьется в люди, но осознавал, что это произойдет очень нескоро. Но теперь Дзе чувствовал, что с чудесной техникой небесного целиня его цель стала вполне осуществима. И все это благодаря Нелли. Через пару дней я напишу тебе детальную инструкцию, как именно тренироваться, пообещал Ли. В глазах Дзе блестели слезы благодарности, когда он торжественно произнес: «Ты подарил мне небесного целиня, и я этого никогда не забуду. Чтобы отплатить тебе, я готов забраться на гору штыков и кинуться в море пламени. Клянусь в этом, чтоб меня молния разразила». «Да ладно тебе, мы же братаны, значит, должны всем делиться. К тому же это всего лишь техника». Ли ободряюще хлопнул Дзе по плечу. Для Ли это действительно не было чем-то необыкновенным, чего не скажешь про Дзе. Тут Лу Пяо, который уже весь извелся от нетерпения, буркнул: «Слушайте, от ваших нудных разговоров у меня уже все зубы ноют. Ну, помог и помог. Между братьями так принято делить поровну счастья и невзгоды. Ты вот мне лучше скажи, Ли, у меня красный сосуд души. Мне его можно как-нибудь развить, что ли?» «Разумеется. Развивать силу духовного потока могут все, даже те, у кого красный сосуд души. Есть даже особые техники специально для этого случая», — пояснил Ли. Пяо тоже направил духовный поток вглубь кристалла. Кристалл тускло засиял, с десяток, а то и больше красноватых пятнышек, подобно светлячкам, порхали внутри. Света от кристалла исходило намного меньше, чем у Дзе. Увидев это, Пяо покраснел от стыда, ведь его поток духовной силы был слишком слаб. Что ж, красный сосуд души, атрибут Хуньдун, форма алое солнце. Ли слегка нахмурился. Сосуд души такой формы самый распространенный, но в сочетании с хаосом весьма редко встречается, примерно в одном случае из сотни тысяч. Почему бы не попробовать технику священного духа Хуньдуня? Хуньдунь – мифологическое существо, представлявшееся в Древнем Китае воплощением хаоса, из которого возникла Вселенная. Выглядит он как гигантское облако без головы, глаз, ушей, ноздрей и рта, шестью лапами и четырьмя крыльями. «Священного духа Хуньдуня? Она это мощная?» – взволнованно спросил Пяо. Название уже звучало жуть как круто. «Само собой, ничем не хуже небесного Целиня. К тому же не требует приложения больших усилий. Надо лишь формировать внутри себя энергию Хуньдуня. И готово дело. Так что техника как раз по тебе», – засмеялся Ли. «Ну, а какого уровня ты в результате сможешь достигнуть, зависит только от тебя». Глаза Пяо заблестели. Техника действительно была прямо как для него создана. Он тоже засмеялся. «Не-не, мне ничего грандиозного не надо. Мне бы до заклинателя уровня одной серебряной звезды и хватит». Всего лишь заклинатель уровня одной серебряной звезды. Если бы создатель техники священного духа Хуньдуня узнал, что Пяо так низко ценит его технику, то лопнул бы с досады. Нелли промолчал. Пусть Пяо на собственной шкуре прочувствует, насколько смехотворны его планы. Уж коль берешься за технику священного духа Хуньдуня, остановиться на уровне одной серебряной звезды просто невозможно. Дух Хуньдуня накапливается в теле пользователя, заставляя непрерывно совершенствоваться. Потом были проверены способности всех остальных, и каждому Ли посоветовал какую-то эффективную технику. Может, они и не были так же круты, как священный дух Хуньдуня или небесный Целинь, но все равно ни одна из распространенных Светозари техник и рядом не стояла. К тому же все эти техники как нельзя лучше подходили именно им, чтобы тренировки были максимально эффективными. Оставалось дорасти до 5 бронзовых звезд и найти себе подходящего демона, чтобы во много раз увеличить боевую мощь. Сжимая в руках первичный кристалл души, Ли приготовился испытать собственные способности. По разным причинам, в прошлой жизни Ли перепробовал много техник, стараясь стать сильнее, и многие из этих техник оказались малоэффективны. Теперь же ему предстояло найти наиболее подходящую технику для самого себя. Глава 14. Сокровенная духовная практика небесного Дао. Ли не спеша направил поток духовной силы в первичный кристалл души. Несколько светлых искорок закружились в его холодной мутной глубине. «Ну чё, мне прям полегчало, я тут, оказывается, не самый распоследний лузер», — ухмыляясь, подмигнул Лу Пяо. Дзе пригвоздил его осуждающим взглядом. Ли не обратил на невежливое замечание ни малейшего внимания. Его не интересовала мощность потока духовной силы. Это дело наживное. Он изо всех сил всматривался в кристалл, стараясь определить форму сосуда души. Но его красный сосуд души не имел вовсе никакой определенной формы и атрибутов. Безатрибутный и бесформенный сосуд души. Горько усмехнулся Нелли. Каждый тип сосуда души силен по-своему. И если есть среди них слабейший, им будет именно такой, как у меня. Все потому, что подобный тип сосуда души лишен каких бы то ни было характерных признаков, и форма его не определилась. Оказывается, мой сосуд души на самом деле был таким изначально, а впоследствии, практикуя на свой страх и риск самые различные техники, я лишь внес еще больше хаоса в его структуру. Неудивительно, что столь долго развивая свои навыки, внутри книги демонических сущностей времени и пространства я так и не смог достигнуть совершенства. Вот в чем была причина неудачи. Впрочем, безатрибутные и бесформенные сосуды души наименее стабильны и весьма легко меняются. Ли погрузился в глубокие раздумья. Если есть какие-то техники, которыми можно развить подобный сосуд души, то их всего лишь три. Три сокровенных духовных практики небесного Дао, битвы и великого ничто. Первая из них чрезвычайно глубока, вторая крайне жестока, третья же таит в себе слишком много неясностей. В перспективе практика небесного Дао сулила наибольший успех, но она же была и самой трудной. С таким, как у Ли, сосудом души, какую технику ни возьми, добиться результата будет непросто, но из всех именно сокровенная духовная практика небесного Дао подходила ему наилучшим образом, поскольку была очень разносторонней, как и сам безатрибутный и бесформенный сосуд. Если Ли овладеет основами небесного Дао, ему не составит труда овладеть всеми возможными техниками, достичь наивысшего могущества и обрести собственный Дао. Если практиковать общепринятые техники, сосуд души способен вместить лишь одного демонического духа. Если заклинателю удается заполучить более могучего демона, он заменяет им того, что был прежде. Но сокровенная духовная практика небесного Дао позволяет поместить в сосуд души до 7 демонических духов, обладающих разными свойствами. Всякий раз, когда добавляешь в сосуд души еще одного демонического духа, сила заклинателя, питаемая слившимися воедино демоническими духами, возрастает многократно. Если в сосуде души соединить 7 могучих демонов, боеспособность заклинателя станет поистине невообразимой. И все же Ли сомневался. Избрав этот путь, он значительно проигрывал в темпах развития способностей своим друзьям. Но если удастся освоить, пусть и очень нескоро, сокровенную духовную практику, он обретет невиданную силу. Наконец Ли мысленно произнес ключ заклинания и приступил к упражнениям. В будущем ему, вероятно, придется поддерживать силы значительными дозами эликсиров, но сейчас он отрабатывал базовые, начальные приемы. Видя, что Нели принялся за дело, Цзэ, Пяо и остальные тоже начали тренировку, каждый по своей методике, поглощая энергию мироздания, чтобы укрепить и развить сосуд души. И чем больше они занимались, тем яснее понимали, насколько глубокими и сокровенными знаниями наделил их Ли. Сосуды души всех шестерых, словно ипостаси шести миров сансары, непрерывно вращались, сила переполняла их. Особенно сильно возрос поток духовной силы у Цзэ, Пяо, Наня, Мина и Сяндзюня. Скорость развития потрясала воображение. Нели наделил их всех изумительными мощными техниками, которые позволяли совершенствоваться в десятки, если не сотни раз быстрее, по сравнению с тем, что было бы, применяя они общепринятые способы тренировки. Совершенствуясь в сокровенной духовной практике небесного Дао, Ли за скоростью не гнался. Он предпочитал упорно, шаг за шагом, закладывать фундамент будущих свершений. Его сосуд души непрерывно менял очертания. Поток духовной силы наполнял его, струясь, подобно морскому течению, и постепенно становясь все мощнее. Результатом первого этапа тренировок должна была стать гармонизация сознания и духовной силы. Как только поток духовной силы переполнял сосуд души, она окутывала тело сияющей голубой аурой. Все это время Ли и его друзья тренировались в библиотеке. Прошел день, затем другой. И вот поток духовной силы на Ли увеличился с 5 до 30 единиц. Он прогрессировал потрясающими темпами. Интересно, что подумала бы Шэн Сю, доведись ей узнать об этом? Это еще что? По сравнению с Пяо и Цзэ и остальными, Ли полз как улитка. Цзэ вообще рукой было подать до уровня одной бронзовой звезды. Можно было лишь догадываться, каким высотам они взлетят, когда завершат тренировки. Так что достигнуть за 2 месяца уровня одной бронзовой было для Нели расплюнуть. Он мог бы достигнуть даже уровня 3 бронзовых. Интересно, какую мину скорчит тогда учитель Шэн Сю на своей надменной физиономии? А в это время в классе курсантов первого года обучения. Несколько дней Нели и его приятели не появлялись на занятиях, и никто не знал, куда они подевались. Уже 3 ночи прошло. Не позабыл ли Нели о своем обещании? Придет ли он? Размышляла Сяо Нин младшая, с нетерпением ожидая, когда же на землю опустится вечерняя мгла. Она снова вспомнила, что произошло в ту ночь, и ее щеки окрасились нежным, будто вечерняя заря румянцем, а лицо осветила пленительная легкая улыбка, на которую завороженно вытаращились все курсанты мужского пола в радиусе нескольких метров. Едзи Юнь была весьма озадачена. В последнее время с Сяонин-младшей творилось что-то странное. Она словно бы витала в облаках. Неужели Сяонин влюбилась в этого Нели? Цзэ Юнь не понимала, что такая гордячка, как Сяонин, нашла в этом мальчишке. Между тем, с возвышения у доски Шэн Сю удовлетворенно окинула взглядом шесть пустых мест в задних рядах класса и холодно ухмыльнулась, подумав о том, что мелкий мерзавец, вероятно, сейчас изо всех сил тренируется, чтобы не ударить в грязь лицом на испытаниях. Только ей-то до этого какое дело? Даже если Нели будет из кожи вон лезть, за два месяца увеличить силу духовного потока с 5 до 100 единиц абсолютно невозможно. Будь у него хоть зеленый сосуд души, еще можно было бы хоть на что-то надеяться, но с его красным? Нели просто обязан проиграть это дурацкое пари. Как он смел дерзить ей перед всем классом? Что ж, скоро он за все заплатит. И Шэн Сю с удовольствием представила себе, как будет страдать Нели, когда его исключат с позором из Академии. Впрочем, ее торжество выдавала лишь легкая улыбка, в то время как она продолжала говорить. Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый – таковы типы сосуда души. Из них наихудший – красный. За всю историю Светозара лишь несколько заклинателей с подобным типом сосуда души смогли подняться до серебряного уровня. Если отбросить случайности, для красного сосуда души пределом является сила духовного потока в 600 единиц, и чем больше сила духовного потока становится, тем труднее ее наращивать. Услышав это, многие курсанты уныло поникли головами. Если по максимуму сила их духовного потока может достигнуть лишь 600 единиц, то их потолок, если, конечно, они не попадут в разряд счастливых исключений, это пятизвездочный бронзовый уровень. Бедные неудачники роптали, горько жалуясь на злую судьбу, наделившую их никчемным красным сосудом души. Что ж, человек должен покориться воле небес, определившей их удел. Некоторые рождены, чтобы занимать высокое положение в обществе, большинство же обречено волочить жалкое существование, ухмылялась Шэн Сю. Едзи Юнь и Сяонин-младшая, заслышав эти слова, скривились от отвращения. Им обеим с самого начала Шэн Сю не понравилось, а теперь она перешла все границы. Светозар находился под постоянной угрозой нашествия демонических зверей. Шэн Сю же, словно не понимая, насколько важно поддерживать единство горожан, старательно вбивала клинь между знатью и простым народом. Слушая Шэн Сю, многие курсанты из простых семей в гневе так сильно сжимали кулаки, что в кровь ранили ногтями ладони, но терпели. Ни у кого не хватало храбрости спорить с учителем, рискуя быть исключенным из академии. Потому-то они и восхищались на Ли, который посмел открыто бросить ей вызов. Ли и не догадывался, что благодаря постоянным издевательствам Шэн Сю над курсантами из простых семей он стал в классе чем-то вроде символа сопротивления. Каждый желал ему победы, потому что всем хотелось, чтобы противная училка ушла из академии. Ну а его последний подвиг просто покорил сердца курсантов. Слух о том, как Ли заключил пари с Шэн Сю, а потом уличил клан Шэньшэн в плагиате, разнесся по академии со скоростью лесного пожара, и об этом судачили все вокруг. Он пообещал, что увеличит силу духовного потока с 5 до 100 единиц за 2 месяца, да он совсем берега потерял. Еще бы, даже с голубым сосудом души этого трудно добиться. И все же я надеюсь, что у него получится. Я страсть как не люблю эту мерзкую тетку. Я тоже, хотя надо признать, шансов на победу у него мало. 3/4 курсантов Академии Шэнлань были из семей простолюдинов. Они понимали, что Нели вступил в бой с Шэн Сю и кланом Шэньшэн из-за них, и в душе были готовы поддержать его. Но хотя очень многим клан Шэньшэн был неприятен, дети из благородных и знатных семей в основном осуждали Нели. Даже если семья Шэньшэн и была в чем-то не права, она оставалась одной из трех главных семей города, и с этим стоило считаться. а выходки Нели оскорбляли тех, кто правит Светозаром, выказывая его неуважение к священным институтам власти. Да как он смеет после этого считать себя выходцем из благородного сословия? Бывают такие типчики, которые не гнушаются общаться с отбросами общества. Ну что тут можно поделать? Насмешливо разводили руками мажоры. Во второй половине дня. Курсанты Академии Шенлань были отпущены на обед. В библиотеке стало совсем тихо и безлюдно. Ли и его товарищи тоже перекусили и вернулись, чтобы продолжить тренировки. Нели, у меня сила духовного потока уже 89 единиц. Да если дело и дальше так пойдет, я уже через неделю смогу пройти испытание и добиться одной бронзовой звезды. Хоть Дзэ и старался говорить тихо, голос его дрожал от едва сдерживаемого волнения. Он такого раньше и представить себе не мог. «Неплохо», — усмехнулся Ли, нисколько не удивившись. Все шло, как он и предполагал. Не только Дзэ, но и Пяо с остальными ликовали и едва не прыгали от возбуждения. Их успехи были столь очевидны, что они уже всерьез рассматривали перспективу через 2 месяца добиться уровня 1 бронзовой звезды. Их сила росла, как волна во время прилива. Такое лишь во сне могло присниться. «Нам нужно разжиться кое-какими эликсирами, тогда мы сможем двигаться вперед еще быстрее», — заявил Ли. Вся компания разинула от удивления рты. «Куда ж еще быстрее? Если быстрее, то насколько? И где эти эликсиры раздобыть? И главное, на какие шиши?» Стимулирующие эликсиры стоили десятки тысяч яолинби, а от их 16 тысяч стартового капитала, заработанного, между прочим, с риском для жизни охоты на овцерогов, после покупки первичных кристаллов души осталось не больше 10 тысяч яолинби. «Оставайтесь в библиотеке и потренируйтесь еще, а у меня на этот вечер есть дело». Ли ухмыльнулся и продолжил. «Надо придумать способ, как превратить нашу маленькую кучку денег в большую-пребольшую. И побыстрее, ведь им всем срочно нужно купить стимуляторы, чтобы продолжать тренировки». Мальчишки не знали, куда направлялся Ли, но, предполагая наличие некоего секретного плана, надоедать расспросами не стали. А ведь Ли собирался на встречу с Сяо Нин-младшей. Он твердо решил вылечить ее и тем самым совершить гунде. Гунде – заслуга, обычай у буддистов и даосов, заключается в совершении добрых дел, чтобы попасть в рай или улучшить карму. Узнай мальчишки, что их лидер вдруг взял и отправился на свидание с красоткой Сяо Нин, они бы в глубокой печали затянули хором. «Нас на бабу променял, только ночь не провожался, сам наутро бабой стал».